«А для чего служит эта вещь?» И тут же добавлял: «Это надо поставить на виду, а эту вещицу можно поставить на столике, она выглядит лучше некоторых старинных безделушек». Речь его была пересыпана восклицаниями, восхищениями, шутками, замечаниями. Да Юй улыбнулась. «Лучше пойдем к сестре Бао Чай». «Да-да», — обрадовался он, понимая, что Дай Юй необходимо рассеяться и отвлечься от грустных мыслей. Сестра Бао Чай прислала подарки, нужно поблагодарить ее. «Среди сестер это не обязательно», — возразила Дай Юй. «Но хочется послушать, что рассказывает Сюэ Пань о прославленных исторических местах на юге, которые он посетил. Для меня это все равно, что самой побывать на родине». Глаза ее снова покраснели. Бао Юй поднялся с места, ожидая ее. Да Юй ничего не оставалось, как вместе с ним отправиться к Бао Чай. После разговора с матерью Сюэ Пань разослал приглашение и сделал необходимое приготовление к пиршеству. На следующий день он пригласил 4 приказчиков и поговорил с ними о счетах, продаже товаров и о других торговых делах. Потом все сели за стол. Сюэ Пань налил каждому покупку вина, тетушка Сюэ передала им свои поздравления, а после этого все стали пить и болтать, кто о чем хотел. «За столом не хватает 2 добрых друзей», — заметил один из присутствующих. «Кого?» — удивились все. «Как кого?» «Господина Цзяляня и господина Люсянляня, названного младшего брата нашего хозяина». Тут все вспомнили о них и обратились к Сюэ Паню. «Почему бы не пригласить 2-го господина Цзяляня и вашего младшего брата Люсянляня?» Сюэ Пань нахмурил брови и со вздохом произнес: «Второй господин Цзялянь уехал в округ Пинань 2 дня назад, а о Люсянляне не вспоминайте. С ним произошло, может быть, самое странное происшествие, какое только когда-либо случалось в Поднебесной. Господин Лю обретается неизвестно где, и его, наверное, теперь именуют праведником Лю». «Что вы говорите?» — удивленно воскликнули гости. Тогда Сюэ Пань подробно рассказал им о том, что произошло с Лю Сянлянем. Все были поражены. «Вот оно что! А мы недавно в лавке мельком слышали, как кто-то говорил, приходил монах, что-то сказал и увел с собой человека. Другие шептали, словно ветром сдуло. Мы не знали, о ком идет речь. А разузнавать об этом не было времени. Слишком мы были заняты отправкой товаров. До сегодняшнего дня мы не знали, действительно ли произошло что-либо подобное, или это все лишь, что речь шла о 2-м господине Люсянляне. Если бы мы знали об этом, мы постарались бы отговорить его от этой затеи, даже если бы он не захотел нас слушать». «Зачем вы говорите глупости?» — возмутился один из приказчиков. «Почему глупости?» — удивились гости. «Второй господин Лю Сянлянь человек умный, и неизвестно, ушел ли он с монахом», — продолжал тот. «Он силен, прекрасно владеет оружием. Может быть, он просто решил где-нибудь разделаться с тем монахом, когда понял, что тот смущает его своим колдовством». «Вполне возможно», — согласился Сюэ Пань. «Неужели нет людей, которые могли бы справиться с этими колдунами? И вы не искали названного, узнали об его исчезновении?» — спросили Сюэ Пань. «Искал и в городе, и за городом», — со вздохом отвечал он. «Можете смеяться, но признаюсь вам, что найти его я так и не смог. Я даже плакал с досады». Он сидел за столом грустный и молчаливый, не такой, как в прежние дни. Приказчикам неудобно было долго оставаться за столом, они осушили еще по нескольку кубков вина, поели и стали расходиться. Между тем, Бао Юй и Дай Юй пришли к Бао Чай.